Глава 14. Я словно стою на тускло освещенной сцене, и на меня единственную падает луч прожектора. Зал замер в ожидании финальной реплики ведущей актрисы, от которой зависит успех всего представления. Не зря я никогда не тяготела к сцене. Мама скрещивает пальцы в замок под подбородком, словно молится на удачу, и в ее устремленных на меня глазах поблескивают слезы. Лицо Глории напоминает каучуковую маску с застывшей на ней улыбкой, а сестра выглядит так, будто меня застали справляющие нужду, и ей меня жаль. Я смотрю на отца. Он в нетерпении поднимает густую бровь, демонстрируя, что слишком тяну с ответом. И правда, почему я молчу? Разве сегодняшний день не логичный итог наших двухлетних отношений с Итаном? Люди встречаются, начинают жить вместе, женятся, заводят детей. Ведь всего пару недель назад я мечтала о нашей свадьбе. Так почему сейчас меня обуревает одно единственное желание — убежать? Знаю почему. Потому что чувствую, словно мне не оставляют выбора. Потому что после того, как Итан фактически меня изнасиловал, я усомнилась в том, что достаточно хорошо его знаю. Потому что еще пару дней назад я целовалась с Тайлером. Меня подташнивает от волнения, и я перевожу взгляд на Итана. Он по-прежнему улыбается, но черты его лица скованы напряжением. «Ты же хотел со мной поговорить. Мой голос звучит так тихо, что я сама еле себя слышу. А это все немного неожиданно». Щека Итана дергается, но ему удается удержать улыбку. «Мы можем обсудить все позже, малыш». Он придвигает ладонь, где на красном бархате ледяными гранями переливается бриллиант. «Мы вместе 2 года. Я люблю тебя, ты любишь меня. Почему нет? Потому что я не уверена. Хочется закричать мне. Потому что представляла этот момент не омраченным сомнениями и обидами. И уж точно не думала, что буду чувствовать такое давление со стороны. Итан, я не говорю тебе «нет». Я удерживаю его взгляд, полный ожидания, и набираю в легкие воздух и всю свою смелость, чтобы закончить сложную фразу. Но и «да» сказать сегодня тоже не могу. Глаза Итана меркнут, заволакиваясь пасмурностью, и он опускает руку, с силой сжимая в ладони коробку. «Не злись», — произношу одними губами. «Просто сегодня неподходящий день. Годы противостояния гнету отца». Играют мне на руку. У меня есть опыт говорить «нет». Правда, до этого дня ни разу не было так сложно. Ведь сейчас по ту сторону весов болит она. Я поворачиваюсь к застывшим родителям и посылаю извиняющуюся улыбку Глории. «Простите, вы, наверное, не этого ожидали. И уверяю, что у вас совершенно нет поводов для беспокойства». «У нас с Итаном все прекрасно. Нам просто необходимо обсудить произошедшее наедине». Мама нервно сдвигает и раздвигает губы в попытке не уронить с лица улыбку, но с треском проваливается. Ее рот начинает дрожать, и она быстро опускает ресницы, пряча слезы. Отец выглядит возмущенным, однако не говорит ни слова. В глазах сестры я вижу тень гордости и тонны поддержки, отчего становится немного легче. По крайней мере, не каждый присутствующий в этом помпезном помещении меня осуждает. Когда же я встречаюсь взглядом с Глорией, то столбенею от неприкрытой злобы в ее лице. В уголках тонких губ собрались морщины, прищуренные глаза испепеляют меня яростью. Очевидно, ее самомнению нелегко справиться с тем, что я отвергла предложение руки и сердца от ее сына. В любом случае ей придется смириться, потому что брак — лишь наше с Итаном дело. Но раз уж мы все здесь собрались, сделанной легкостью в голосе, обвожу глазами скисшие лица сидящих. Не будем терять такую прекрасную возможность познакомиться с семьями и вкусно поужинать. Не знаю, как вы, а лично я очень голодна. Нащупав за спиной руку Итана, я тяну его к столу. Чувствую, этот ужин мне придется вытаскивать на собственных плечах. «Ты понимаешь, что выставила меня идиотом, Рика?» Отец отводит меня в сторону после того, как провальные посиделки с семьей окончены. «Я дал свое согласие на ваш союз. А что выкидывает моя младшая дочь? Говорит, что ей нужно время подумать. И в чем проблема, пап? Теперь я знаю, что ты одобряешь наш с Итаном брак, а дальнейшее решение принимать уже мне? Разве нет?» Должность мэра, занимаемая отцом более 5 лет, наложила отпечаток властности на его характер. Джулиус Таунсенд считает, что его решения являются окончательными и обжалованию не подлежат. Между собой мы с Дженни зовем это профессиональной деформацией. «Тебе пора бы подумать о детях, Рика», — более спокойно говорит отец. «От Дженни я уже ничего не жду, но ты...» — его голос становится на полтона выше. «Ты же всегда была умной девочкой, и Итан давно хочет детей. Вот так сюрприз, ведь мы с Итаном ни разу не затрагивали тему деторождения. С первых дней наших отношений я начала принимать противозачаточные и не собиралась отказываться от них еще минимум 5 лет. К тому же я только что получила работу в одном из лучших госпиталей Нью-Йорка и просто не могу, нет, не хочу отказываться от нее, потому что Итан вдруг решил, что ему срочно необходимы дети. Такое решение должны принимать двое. Все будет в порядке, пап. Наклонившись, целую гладко выбритую щеку. Мы с Итаном сами во всем разберемся. Обещаю, когда-нибудь ты обязательно станешь дедушкой. Я обнимаю на прощание маму и сестру и собираюсь с духом, чтобы попрощаться с Глорией, которая провела остаток вечера, не снимая с лица выражение глубокой оскорбленности. Однако она, кажется, не собирается нас покидать. «Садись, мама!» Итан кивает в сторону своего Порше и жестом швейцара распахивает для нее дверь. Расцеловав маму и Дженни, Глория направляется к автомобилю, грациозно переставляя ноги в изящных шпильках. Мимоходом, погладив Итана по щеке, опускается на переднее пассажирское кресло. На мое место. Секунду я глазею, как она набрасывает ремень безопасности, и, стиснув зубы, залезаю назад. «Ты можешь погостить несколько дней, Форест Хиллс, мама», — говорит Итан дорогой. «В доме полно свободных комнат». Костлявая кисть в обрамлении золотых колец находит его ладонь и ласково похлопывает. «Это очень мило с твоей стороны, Итан, но ты прекрасно знаешь, что я не смогу находиться под одной крышей с этим животным. Ума не приложу, как тебе удается сохранять спокойствие». «Я работаю над этой проблемой, мама». Ответно сжав ее руку, Итан быстро подносит ее к губам и целует. «Обещаю, скоро он уберется с наших глаз. Я никогда не подозревала, что он так близок со своей матерью. И сейчас, глядя на них, пребываю в небольшом замешательстве. Итан нечасто упоминал ее в разговорах, и я хорошо запомнила лишь то, что Глория Нортон много ездит по миру, но ни разу за 2 года не выбрала время наведаться в Бостон, чтобы увидеть сына. С другой стороны, в этом не было необходимости, ведь Итан и сам часто летал в Нью-Йорк по работе. «Высади меня возле Конфитюэль, милый. Киган меня заберет». Итан послушно выкручивает руль к обочине и выходит из машины, чтобы открыть для матери дверь. «Всего доброго, Рика!» Перед тем, как покинуть салон, Глория разворачивается ко мне, неприятно сражая зияющей пустотой в глазах. «Надеюсь, наша третья встреча станет более удачной». Когда дверь за ней захлопывается, у меня на языке вертятся лишь два слова. «Злобная корга». Всю дорогу до Форест-Хиллз Итан хранит молчание, и чувство вины начинает топить меня в поднявшихся волнах. Я знаю, что нанесла серьезный удар по его самолюбию своим отказом. «Итан, повторюсь, я не сказала нет. Просто ты выбрал не самый удачный момент, чтобы сделать предложение. Я извинился за прошлую ночь», — бесцветным тоном произносит он, не отрывая взгляд от дороги. «Что еще тебе нужно, Рика?» «Что мне еще нужно?» «Возможно, уверенность в том, что он тот же идеальный мужчина, каким я его считала. Брак — это навсегда, Итан». Эти слова повисают между нами глухой разделительной завесой, и оставшийся путь мы снова едем молча. Когда машина Итана заезжает во двор, он впервые не выходит открыть для меня дверь, оставаясь сидеть на месте. «Ты не пойдешь в дом?» — оглядываю его застывшую фигуру. «Мне нужно разобраться кое с чем в офисе из-за того, что я уехал пораньше. Думал, оно будет стоить того». Мне не удается скрыть недоумение и обиду на лице, поэтому он добавляет уже более мягко. «Мне требуется поработать несколько часов, Рика. Дело Джейкоба не терпит отлагательств. Надолго я не задержусь. Я киваю в знак понимания и выхожу из машины. В доме не горит свет, а значит, этим вечером я остаюсь совсем одна. Поднявшись в спальню, я переодеваюсь в пижаму и ныряю под одеяло. От насыщенного эмоциями дня тело сводит ноющая усталость. Лезу в телефон, чтобы размягчить сознание, цветной лентой Инстаграм, и вижу на экране новое входящее сообщение. Сердце ухает вниз, словно вагончик с американских горок. «Тайлер, ты дома?» Целую минуту я борюсь с искушением напечатать ответ и в конце концов проигрываю. «Дома, а вот тебя здесь нет». Я откладываю мобильный в сторону, но уже через пару секунд хватаю его снова и напряженно вглядываюсь в экран. «Я тренировался. Сегодня останусь в городе». «Он остался в городе? Но где? У одной из его сумасшедших фанаток? Какой-нибудь Бетти или Линси?» Пока я сражаюсь с невыясненным едким чувством, на которое я не имею ни малейшего права, приходит следующее сообщение. «Завтра у меня последний бой в Нью-Йорке. Я уезжаю на 2 недели. Оставлю пригласительное для тебя и сестры. Надеюсь, ты придешь». Я всматриваюсь в буквы на экране, чувствую, как внутри рассыпаются опустошение и непонимание. Тайлер уедет и, возможно, больше не вернется. Он сам говорил, что много времени проводит в разъездах. В носу начинает предательски пощипывать, и я даю себе мысленную оплеуху. «Ради бога, Рика, что за сентиментальность?» С секунду я разглядываю телефон, после чего твердыми пальцами набираю. «Я приду».